Вот он, смертельно раненый, а может быть и мертвый. Он уже не стонет, уже не дергается. Бедняга Мэдисон. И все по своей вине. Слышится сдавленный злобный голос Попика. Патроны кончились, чтоб вашу. В следующий же миг он совершает то, что задумал. Открывает дверцу и бросается наружу. Фары полицейской машины освещают человека, ползущего на коленях по цементу, вопящего: «Сдаюсь! Сдаюсь! Не убивайте!» Человек начинает плакать. Викторина остается один в автомобиле. Крисанто Гуанчес мертв. Мэдисон тоже мертв. Викторина продолжает строчить из автомата совсем один, совсем один, совсем. Патруль просил подкрепления визгом сирены, вспышками сигнального фонаря по радио, сеял тревогу и просил подкрепления. Олдсмобиль был быстрее полицейской машины. Ему удалось оторваться от преследователей, скрыться из виду. Сирена выла далеко позади. Мэдисон уже овладел собой и нажимал на педаль, как сам Фанхио. Мэдисон стал Мэдисоном. Попик дважды разрядил револьвер в сторону полицейских. Два деликатных предупреждения полиции быть благоразумней. Вера в свою счастливую звезду снова вселилась в душу Викторино. Но на время все же придется смыться в Колумбию. Каренинью опять подумал, что все-таки стоит спустить свою долю на девок. Попик продолжает ползти на коленях и кричать «Сдаюсь!», но на него не обращают внимания. Викторино уже привык к свисту юрких пуль, к их звяканью по металлу машины. Он не выпускает из рук автомата, хотя и сам не знает почему. Бланкетти не спится. Во тьме на больничной койке ей не спится. Мама тоже не смыкает глаз этой ночью. Обе слышат далекие выстрелы, предсмертные крики. Им чудится, что они слышат. Викторино возвращается из оврага, где встретил Крисанто Гуанчеса, под тем самым мостом, где стал его другом навсегда. Ты помнишь, Крисанто, брат мой? Голос попугая Дона Руперто слышится над выстрелами, руганью полицейских и грохочущей тьмой ночи. «Будь здоров, гад!» — кричит попугай. Дьявольское наваждение, злые чары овладели Мэдисоном. Другого объяснения нет. Фары патрульной машины уже светились сзади тусклыми огоньками. Полиция уже отказывалась от погони. Отстали, сволочи. Когда вдруг Мэдисон на всем ходу кинул Олдсмобиль прямо в пасть этой улицы, слепой, тупиковой, похоронной. В один миг тормоз оборвал бегство. Они уткнулись в грязную стену. Уголовная полиция, полицейское управление, муниципальная полиция, национальная гвардия, армия — все вооруженные силы республики включились в этот неравный и жестокий бой. Крисанто Гуанчес мертв. Мэдисон мертв. Попик захлебывается рыданиями, потому что никто не внимает его мольбам. Викторина обезумел, совсем обезумел, тряся обеими руками пустой молчащий автомат. Где-то среди выстрелов звонко булькает в репродукторе невыносимая музыка. Глупый бык, влюбленный в луну. Я хотел сказать тебе, Бланкетти.